506. Можно радоваться, когда постигается красота очертаний тонкого мира. Можно убеждать, что мысли творчества может создавать формы не только личные, но способные привлекать и восхищать лучшие сердца. Умение творить мыслью тоже упрочивается на земле. Но сколь высоко будет такое творчество, когда люди поймут, что творят они не для земли, но для высших, величественных сфер. 507. Будем, как устремленные к небу стрелы на огненной тетиве. Мысль пусть найдет от каждого земного предмета духовное вещество, которое даст прекрасное представление в беспредельности. Так устыдимся посылать в мир прекрасные мерзкие мысли. Явление каждого дня должно быть прообразом прекрасных увеличений. Люди стесняются говорить в громкоговоритель низкие слова. Почему же можно наполнять пространство низкими мыслями? Явление смятения мира пусть еще раз напомнит о качестве мысли. 508. Да, да, да. Зерна добра остаются в духе, но не соблюдено внимание к ним. Люди помнят о накоплениях, но, не сохранив духовного понимания, устремляются к накоплению земных предметов. Люди в глубине духа знают о полетах в беспредельность, но, забыв о значении дальних миров, снуют бессмысленно по коре земной. Нельзя говорить против земных предметов как продуктов творчества. Нельзя говорить против путешествий, которые могут быть высшей школой. Но все земное бытие должно быть осмыслено до границ высшего мира. Можно ли в земной жизни совершать лишь полезные действия? Конечно, можно. Легко представить целую жизнь как беспрерывный поток полезности для других. Сантана не была как бессмысленное перекатывание камней. Она как поток, питающий окружающие поля, как ручей, приносящий очагу чистоту, как дождь, поднимающий зерно посева. Так не нужно быть особым мудрецом, чтобы представить себе полезную жизнь во всех областях. Когда огненные волны заставляют людей искать спасение в башнях духа, тогда с омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются в смятении собрать крохи положительного мышления. Какую пользу могут принести советы не растрачивать ценную энергию? Нужно мыслить о приближении очень необычных времен. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдание принудит к поискам спасения. 509. Умение распознавать, где великое, а где малое, куется на том же огне сердца. Не думайте, что Писание приносит лишь великое. Необходимо различать, откуда идут эти Писания. Немало ложных, хотя и прелестных, сведений приписывается на разрушение мира. Нужно призвать наблюдательность, чтобы видеть, как ползут гады на загрязненные мышления. Не от света грязь. 510. Твержу о понимании часа подвига. Не устану повторять, как высоко нужно мыслить, чтобы оказаться вне пыли.